Умрет? Да они все умрут. Все эти люди. Нет бинтов, нет йода, нет хинина, нет хлороформа. О, Господи, хоть бы чуточку морфия, хотя бы для самых тяжелых, хоть немного хлороформа. Будь прокляты, янки, будь они прокляты! Провалиться бы им в преисподнюю, доктор, сказал лежавший у их ног человек, и оскал его зубов блеснул над спутанной бородой. Скарлетт начала дрожать всем телом, и от страха на глазах у нее выступили слезы. Доктор не пойдет с нею к Мелани, и Мелани умрет. А она только что желала ей смерти. Нет, доктор не пойдет. Во имя Господа Бога, доктор, ну, пожалуйста! Доктор закусил губу. На скулах его заиграли желваки, но он овладел собой. Дитя мое, я постараюсь. Обещать не могу, но постараюсь. После того, как мы сделаем, что можем для этих людей. Янки подходят, и наши войска покидают город. Я не знаю, как янки могут поступить с ранеными. Поезда не ходят. Дорога на Мейкон в руках янки. Но я постараюсь. А выступайте пока. Не мешайте мне работать. Принять ребенка не такое уж сложное дело. Надо только перевязать пуповину. Санитар тронул его за руку, и он, отвернувшись от Скарлетт, начал быстро отдавать распоряжение, указывая то на одного, то на другого раненого. Лежавший на земле человек поглядел на Скарлетт сочувствием. Она повернулась к нему спиной, но доктор уже позабыл про нее. Она снова начала торопливо пробираться между ранеными, назад, к Персиковой улице. На доктора надежды нет. Ей придется справляться самой. Еще слава богу, что Присси знает все по части акушерства. Голова у нее разламывалась от жары, и она чувствовала, что мокрый от пота лиф прилип к телу. Мозг ее отупел, и ноги стали как ватные, словно в страшном сне. Когда знаешь, что надо бежать, и не можешь сдвинуться с места. Обратный путь до дома представился ей бесконечным. А потом в голове у нее опять завертелся знакомый припев. «Янки подходят». Сердце заколотилось сильней, и тело стало возвращаться к жизни. Убыстрив шаг, она слилась с толпой у пяти углов. Народу здесь было столько, что ей пришлось сойти с узкого тротуара на мостовую. Ряд за рядом проходили солдаты, покрытые пылью, едва волоча ноги от усталости. Казалось, им не будет конца. Этим бородатым грязным людям с винтовками за спиной, двигавшимся мимо походным маршем. Ездовые сыромятными бичами погоняли тощих мулов, тащивших орудия. Провианские фургоны с изодранным в клочья брезентовым верхом подпрыгивали на выбоинах мостовой. Поднимая клубы пыли, нескончаемой чередой проезжала конница. Никогда еще Скарлетт не доводилось видеть сразу такого количества военных. Отступление. Отступление. Армия покидала город. Ее оттеснили обратно на запруженный людьми тротуар, и она ощутила резкий тошнотворный запах дешевого кукурузного виски. В толпе на углу Декейтерской улицы стояли несколько пестро разодетых женщин, чьи празднично яркие одеяния и размалеванные лица бросались в глаза своим грубым несоответствием с окружающим. Почти все они были пьяны, а солдаты, на которых они висли, схватив их под руку, и того пьянее. Мелькнули огненно-рыжие завитки волос, прозвучал резкий хмельной смех, и Скарлетт узнала это жалкое создание. Красотку Отлинг, прильнувшую к подгулявшему однорукому солдату, с трудом державшемуся на ногах. Кое-как пробившись туда, где за квартал от пяти углов толпа начала редеть, Скарлетт подхватила юбки и снова припустилась бегом. Добежав до часовни Уэсли, она вдруг почувствовала, что у нее перехватило дыхание, голова кружится и ее мутит. Корсет впивался ей в ребра, не давая дышать.